Глава 11. Ровно в 10 вечера черный Бьюик остановился под окнами квартиры Коридона. «Все готово», — объявил Фейдок, вылезая из машины. «План у меня. Разрешите войти?» «Конечно». Фейдок удивленно разглядывал маленькую мрачную комнату, а Коридон с улыбкой за ним наблюдал. Фейдок в роскошном костюме не вписывался в обстановку. — А представьте, что вы в трущобах, — ухмыльнулся Коридон. — Тогда почувствуете комплекс превосходства. Я не извиняюсь за эту дыру. Терпеть не могу дешевые украшения и считаю, что домашняя роскошь размягчает человек. Фейдок смутился. — Согласен с вами, — с сомнением проговорил он и сел. — Надеюсь, вы с Лорен провели приятный вечер. Коридон придвинул стул и сел напротив Фейдека. Мы остались довольны друг другом. Можно взглянуть на план? Фейдек пристально посмотрел на него, но выражение лица Коридона было бесстрастным. Он достал сложенный лист бумаги и разложил на столе. Вот. Квартира на первом этаже. Дверь от входа в холл не видна. Швейцар уходит в 10. Если вы сумеете открыть переднюю дверь, остальное будет просто. Письма хранятся в столе в гостиной. Стол стоит у окна. Он может оказаться запертым. Не думаю, что это вас остановит. Письма лежат в правом верхнем ящике. Коридон изучал план. «Вы в этом уверены?» Фейдек кивнул. «За женщиной следили. Мы подкупили ее горничную. Она убеждена, что письма хранятся именно там». «Да?» «Не очень надежное место», — сухо заметил Коридон. Что-то в этом деле его беспокоило. «Жаль, что нельзя оперативно связаться с Ричи». «Но, допустим, писем там нет. Что тогда?» Они там. Не исключено, что женщина в последний момент найдет другое укромное место. Если их нет в столе, что мне делать? Хотите ли вы, чтобы я обыскал квартиру? Уверяю вас, они там, — сказал Фейдек. Но если вдруг, то лучше их найти. Времени у вас будет достаточно. Она уехала в Мейденхед и вряд ли вернется раньше 2 часов ночи. Но мы все равно приняли меры предосторожности. За ней следит Дестл, и если она уедет рано, то он позвонит ей на квартиру. Так что на телефонный звонок подойдите и снимите трубку. Вам скажут, когда она уехала. Коридон встал. — Вы, кажется, позаботились обо всем. Едем? — Готовы. Одну минуту. Коридон прошел в спальню, выбрал из ящика стола небольшой сверток с инструментами и сунул его в карман вместе с кожаными перчатками. 9-миллиметровый браунинг, лежащий в том же ящике, он решил с собой не брать. По пути к машине Фейдек сказал: «Я буду ждать вас неподалеку. Если случится что-нибудь подозрительное, просигналю». «Просто все удобства», — улыбнулся Коридон. «Один недостаток — нет черного хода. Если явится полиция, мне не убежать». «Я не вижу причин, с чего бы им являться», — отозвался Фейдек, запуская двигатель. Голос его звучал немного раздраженно. «О, порой они посещают самые неожиданные места. Если возникнут осложнения, поезжайте до конца улицы и ждите меня там». — Разумеется. Но все будет в порядке. Несколько минут быстрой езды, и они выехали на спокойную улицу позади Альберт-Холла. Фейдек затормозил. — Дом напротив, — указал он, — и взглянул на часы. — У вас достаточно времени. Я жду здесь. Годится? — Да. Если письма на месте, Я задержусь не больше, чем на 6 или 7 минут. Не выключайте двигатель. Хорошо, желаю удачи. Коридон вышел из машины и наклонился через окошко к Фейдеку. Надеюсь, Дестл приготовил наличные. Иначе я с письмами не расстанусь. Фейдек выдавил из себя улыбку. В тусклом свете панельного фонаря его лицо казалось желтым и сморщенным. — С этим будет все в порядке, — заверил он. — Ладно, ну пока. Коридон пересек улицу, огляделся по сторонам и, направившись к ярко освещенному входу в дом, вошел без малейших колебаний. В этот момент открылись двери автоматического лифта, и появился мужчина в вечернем костюме. Он пристально посмотрел на Коридона. Очень плохо, что его видели. Если женщина обратится в полицию, этот мужчина сообщит его примет. Конечно, она едва ли обратится в полицию, но все же такой шанс есть. Мужчина, не оглядываясь, вышел на улицу, а Коридон приблизился к массивной дубовой двери квартиры, которую ему предстояло ограбить. Он достал из кармана кусок плексигласа и ввел его в щель между дверью и косяком, чтобы во время работы над замком не защелкнулся язычок. Наконец Коридон открыл дверь и очутился в маленькой темной прихожей. Из другого кармана он достал фонарик и, тихо затворив за собой дверь, включил его, прислушался. За стеной царила тишина. Стол был расположен у занавешенного окна. Коридон, гордившийся своим умением без шума и повреждений открывать любые замки, достал инструменты и приступил к работе. Замок подался. Мартин убрал инструмент в карман и открыл дверцу. Правый верхний ящик был пуст. Левый верхний ящик был заполнен чем угодно, только не письмами. Он торопливо осмотрел другие ящики, но ничего не нашел. Писем в столе не было. Он нахмурился. Или женщина переменила место, или этих писем не существует в помине. Не зря вся эта работа настораживала его излишней легкостью. Значит, ловушка. Мартин раздвинул занавески и выглянул в окно. Бьюик исчез. Темная улица была пуста. «Значит, ловушка», — подумал Коридон и весело рассмеялся. «Очевидно, в холле его кто-то ждет. Уходить через окно безопаснее, чем через дверь». Но едва он сделал шаг вперед, как дверь распахнулась, и вспыхнул свет. На него смотрела высокая красивая женщина. Ее длинные черные волосы рассыпались по шали, наброшенной на плечи. Чуть сзади в ночном халате стоял мужчина с изумленным лицом. — Не двигаться! — резко произнесла женщина и направила на Коридона автоматический пистолет. — Руки вверх! — Боже мой! — — воскликнул мужчина из-за ее спины. — Грабитель! Осторожней! Это типы опасные! Коридон поднял руки и улыбнулся женщине. Он пытался вспомнить, где раньше видел этого мужчину. Его лицо казалось удивительно знакомым. — Звони в полицию, Дэвид, а я покараулю. Мужчина осторожно вошел в комнату. Он был бледен и испуган. Коридон узнал его. По спине пробежали мурашки. Это был Дэвид Листрендж, заместитель министра по европейским делам. «Мы не можем вызвать сюда полицию», — хриплым голосом произнес он. «О чем ты думаешь? Лучше отпустить его». «Это мудро с вашей стороны, мистер Листрендж», — улыбнулся Коридон. «Иначе представьте, какой разразится скандал». «Его нужно обыскать», — сказала женщина. «Он мог что-нибудь украсть». «Я не прикоснусь к нему», — заявил Листрендж и вытер лицо носовым платком. «Эй, вы, убирайтесь отсюда!» Он указал Коридону на дверь. «Только не нервничайте», — попросил Коридон женщину. «Мне бы не хотелось быть убитым по недоразумению». Она отодвинулась в сторону. «Твое счастье», — прошептала она, — «убирайся». Но и в этом положении было что-то неестественное. Коридон неожиданно понял. Женщина собиралась стрелять. Он увидел, как напрягся ее палец на спусковом крючке, а в глазах засветилась холодная ярость. Внезапно его осенило. Коридон понял, зачем он здесь. Он понял, насколько умно подстроена западня. Эта женщина собиралась убить Листренджа, а он должен был быть обвинен в убийстве. «Берегитесь!» — закричал Коридон и прыгнул вперед. Но опоздал. Прежде чем она выстрелила во второй раз, он сжал ее запястье и выбил пистолет. Одного короткого взгляда на Листренджа с дырой во лбу было достаточно. Коридон кинулся к двери, а вслед ему раздался истошный женский крик.